Глава 12. Хорошо все то, что хорошо кончается. Я задумчиво смотрела, как в большом прозрачном кубе с металлическими ребрами, соединяющими грани, беснуется, пытаясь вырваться, маленький элементаль, и думала о том, что хочу к Йену. Сильно хочу, да дрожи, но, увы. Занятым транспортировкой Ред мужчинам было сейчас не до моих желаний. Ред. Всесильная создательница нефилинов, уничтожительница чужих жизней, убийца и просто гадина. Никогда не забуду застывшее в синих глазах киборга изумление, когда вместо элентариума мы очутились в одной из аномальных зон итировых подземелий. Ее механическое тело замерло в нелепой, но, к счастью, устойчивой позе, так и не разжав пальцы, стиснувшие мою руку. Какое-то время мы обе просто стояли, глядя друг на друга. Живая, но растрепанная я и похожая на металлическую статую она. А потом из ее груди начал литься синий свет, который стремительно сгущался, становясь элементалем с очень злым выражением перекошенной физиономии. «Решили меня поймать, идиоты!» Крайне эмоционально зашипел дух, озираясь. «Наивные болваны! Неудачники! Я покажу вам! Я донесу на вас!» «Предатели! Я вас всех уничто!» Оборвав гневную тираду на полуслове, Ред заскользила по воздуху в темноту пещеры. Вот только ее полет очень уж напоминал плавание против течения. Какая-то неведомая сила тянула элементали как магнит, и попытки вырваться из невидимого плена были тщетны. «Попалась!» Знакомым голосом воскликнула темнота, когда заметно напуганный дух очутился в прозрачных застенках устроенной для него ловушки. «Ты как там, Лер? Живая?» Вышла на свет, излучаемый по-прежнему открытым порталом, Лин. «Наверное», — предельно честно ответила я, не без труда вырывая руку из металлической хватки мертвого киборга. «Тогда будь добра, помоги мне дотащить эту рыбку до границы аномальной зоны», — попросила Химера. Рыбка билась об стенки, что-то возмущенно кричала, светилась, искрилась, меняла размеры и даже пару раз взрывалась внутри своей ловушки. Но та, несмотря на внешнюю хрупкость, держала крепко. «Здорово мы все устроили, да?» Явно напрашиваясь на комплимент, сказала Лин. «Ага», — заторможенно кивнула я, продолжая нести прозрачный ящик с разгневанным содержимым. «Но как такое удалось?» «Кайр перенастроил портал, пока Ред гонялась за вами по собственным коридорам». «Кайр?» Я чуть не споткнулась. «Осторожней!» — прошипела моя спутница. «Эта штуковина, конечно, не бьющаяся, но лучше не рисковать». И я снова кивнула, соглашаясь с ней. В мысли закралось какое-то несоответствие. «Кайр перенастроил портал? Но ведь Кайр был Надей! Как же так?» К чему тогда вообще весь этот спектакль с побегом? Отвлекающий маневр, а Вивьера — расходный материал? Стало неприятно. «Лин?» — облизав пересохшие губы, пробормотала я. «Скажи, Кайр не собирался вытаскивать нас с Ташем и Надей оттуда, да? Мы просто перетянули на себя внимание Ред, пока он копался в настройках портала». «Ну...» — нехотя протянула Химера. «Вообще-то не совсем. Портал — это план «Б», был еще и «С», но о нем лучше не надо. Побег — это два в одном. Не очень действенный план «А», но довольно удачный отвлекающий маневр. «Лерка, ну чего такая кислая? Спаслась же. И мы им Роэту». Она показала раздвоенный язык яростно искрящемуся элементалю. «Тоже поймали. Где радость, подруга?» «Я рада», — слабо улыбнулась ей. «Очень рада. Просто...» «До сих пор не верится». Передав пойманную Элентре, встретившему нас Эрикеру, мы вошли вслед за ним в хорошо освещенную пещеру, где нас ждали или с Миртом, и Кайр. Вот только выглядел он как обычный лев, а не как шестирукий робот, и назвался на этот раз Кимом. А я почему-то подумала, что сходство с капитаном из мультфильма мне не пригрезилось. Осталось только на упомянутую ранее птицу говоруна взглянуть, дабы подтвердить свои подозрения. Норды заулыбались, увидев меня. Кудрявый дружески потрепал по плечу, шепнув, что рад моему возвращению. А красноволосый поцеловал в лоб и, подмигнув, заверил, что кое-кто раненый, рыжий и бешеный меня очень ждет. Очень-очень. Но взять его с собой сюда в таком состоянии они не рискнули. Мне безумно хотелось расспросить ребят обо всем, но Эрикер напомнил, что они тут вообще-то по делу, и разговоры пришлось временно отложить. Каэр же коротко мне кивнув и сказав, что Тинара под присмотром Кирсая, ушел куда-то вместе с Лин. А я осталась стоять и смотреть, как суетятся норды, выдружая тщательно упакованную рад между выложенными из камней стойками. Всемогущее киберзло. Сейчас оно казалось жалким, будучи запертым в Кубарвис. Так, по словам Рика Росса, назывались тюремные камеры Элентри, в которые помещали опасных преступников, приговоренных к длительному сну и очистке памяти. И именно это создатель нордов планировал проделать со своей соплеменницей и коллегой. Или конкуренткой? Наверное, это с его стороны действительно было предательством. Вот только меня оно радовало. Хотя вопросов становилось все больше. Настолько много, что перегруженный мозг начинал притормаживать, и единственной спасательной соломинкой в этом море всевозможных мыслей было мое четкое и ясное желание. Хочу к Йену. Когда все приготовления были закончены, вернулся Каэр, который Ким, и, прихватив с собой странно задумчивую химеру, исчез вместе с Ред в серебристом мареве портала, открытого в обрамлении каменных стоек. Нас же Эрикер отвел в тот самый печально известный сад, откуда мы с Тинарой попали на территорию Кимазеки. Но на этот раз зеркало пространственно-временных ворот переливалось всеми оттенками зеленого вместо радуги, из чего я сделала вывод, что конечная точка перехода изменилась. Первыми в портал с благословенного кивка блондина вошли норды. Меня же этот лжерик подло туда не пустил, бесцеремонно дернув за шкирку обратно. «Что не так?» — возмутилась я, с сожалением глядя, как исчезает зеленый омут, только что поглотивший наших союзников. Страха не было. Ну, подумаешь, осталась наедине с очередным представителем 3G. Если бы хотел меня прибить, не стал бы заморачиваться со спасательной операцией. «Да все так!» «Оправляя на мне одежду, которую сам же избил своей наглой выходкой», — сказал мужчина. «Но разве ты ничего не хочешь спросить?» В серых глазах его читалась откровенная насмешка. Живой взгляд, эмоциональный. Не та ледяная синь, что смотрела на меня с лица Ред. «Хочу!» — не стала отрицать очевидное я. «Но еще больше хочу к Йену», — озвучила то, что тысячу раз проговаривала про себя за последние часы. «Успеешь!» С милой улыбочкой заявил этот садист, а потом предельно серьезно добавил. «Надо поговорить, Лер, и лучше это сделать до того, как ты счастливо воссоединишься со своими друзьями. Я планирую воскреснуть не только для вас, но и для всего Стортхэма тоже. Это не значит, что я там снова поселюсь. Нет, у меня хватает дел на своих угодьях, как в этом мире, так и за его пределами. Но заглядывать к вам я буду часто. Поэтому рассчитываю на твое понимание и осознанное сотрудничество. Поверь, лучше для тебя будет прояснить все здесь и сейчас, а не накручивать лишнего на основе сказанного Ред. Она мастер извращать любую информацию до неузнаваемости». Его губы скривились в усмешке. «Лови момент, Нефелин. Я не так уж и часто жажду откровений». Он подмигнул мне и, взяв за руку, повел по каменным тропам излучающего свет сада к небольшой открытой площадке с двумя массивными скамьями. На одну из них мы и сели. «Спрашивай», — немного помолчав, разрешил мужчина. И как-то сразу все мои многочисленные вопросы, которые так хотелось ему задать, испарились, и в голове воцарилась благоговейная тишина. С чего начать, когда хочется узнать все и сразу, я банально не знала. «Ладно». Эрикер слабо улыбнулся, потрепав меня по и без того растрепанным волосам. «Начну тогда сам. А ты уточнишь по ходу все, что будет непонятно». Я с благодарностью кивнула и приготовилась слушать, старательно подавляя разочарование, накатившее из-за отложенной встречи с Таманом. В конце концов, прояснить ситуацию действительно стоило до того, как мы увидимся с нашей группой. А то вдруг ляпну что-нибудь лишнее нордам, и Рос потом будет вынужден убить их, как свидетелей. К черту такой расклад. Блондин потер кончиками пальцев, украшенный двумя гребнями лоб. Подумал и, наконец, выдал. «Ну, для начала я Эрикер. Или Рик. Так ко мне и обращайся». Я пожала плечами, мол, без разницы. Хоть горшком назови, только в печку не ставь. Однако вслух произнесла. «Ред сказала, что ты Рос». «Это ей поверила?» Серебристые глаза его сузились, уголок рта дернулся, но улыбка так и не отразилась на мужском лице. «Знаешь?» Я задумчиво коснулась рукой светящейся листвы, проверяя на ощупь реалистичность этого чуда. На самом деле я очень устала от приключений, которые через раз норовят угробить, если не меня, то моих друзей. От недомолвок, из-за которых пухнет голова и болит изъеденное сомнением сердце. От лжи и тайн, которыми вы трое окружили себя. Ты не убил меня, хотя мог это сделать, и не раз. Значит, моя преждевременная кончина в твои планы не входит. Я права? Скосила на него взгляд, продолжая теребить пальцами прохладный лепесток. Блондин кивнул и на этот раз действительно улыбнулся. Не криво, не слабо, а широко и по-доброму, что обнадеживало. И, вдохновленная его реакцией, я продолжила излагать то, что просила с языка. Всего-то и надо было собеседнику начать разговор, чтобы меня прорвало. «Так вот, Ро, Рик, если ты не против моего дальнейшего существования в стенах общины, созданных тобой нордов, то, может, хотя бы объяснишь все происходящее со своей точки зрения?» Я вопросительно посмотрела на него, ожидая ответа. «А ты уверена, что тебе это надо, любопытный нефилин?» После короткой паузы уточнил один из трех гадов. «Отчасти», — тоже помолчав, проговорила я. «Мне важно знать хотя бы примерно, что за эксперименты вы проводите и чем это грозит Лефери и людям. Жуткие для нежной психики лабораторной мышки подробности можно и опустить». Я кисло улыбнулась, и он улыбнулся в ответ. «Еще хотелось бы понять смысл наших скитаний по этеровым подземельям. Да и что такое эти самые подземелья? Ред называла их полигоном. Каэр выпускает в них свою модифицированную живность. Твои норды охотятся тут на кризлов. А обычно невидимые без напарников элементали здесь не теряют силу и материальный облик даже на большом расстоянии от связанных с ними мужчин. Почему?» Выпустив на волю сияющую растительность, я скрестила на груди руки и уставилась на Эрикера. «Потому что горные подземелья — действительно тестовая площадка, созданная с помощью наших технологий на основе естественного рельефа. Всего-то и потребовалось добавить тоннели с летающими платформами для удобной транспортировки грузов, несколько порталов на нижнем уровне и Астарс, покрывающий каменные стены». «Астарс?» — непонимающе переспросила я. «Вы называете этот налет плесенью. На самом деле Астарс не биологического происхождения. И кроме того, что излучает свет, которым питаются световые элементали, еще является мощным энергетическим источником, позволяющим бестелесным элентре быть в силе». «А для Лефери это не опасно?» — заволновалась я. «Для нордов точно нет. После мутации их тела менее восприимчивы как к внешним воздействиям, так и к некоторым видам ядов». Уверенно ответил он. «Хотя ребята все равно опасаются Астарса, считают его чем-то потусторонним. Оно и неудивительно. Фосфорицирующие узоры на камнях — то еще зрелище. Для тебя же». Рик на секунду замялся, но вскоре снова заговорил. «Нет, не думаю, что вредно. Да и свежий горный воздух после путешествия быстро восстановит твои силы». «Хорошо бы», — протянула я и, возвращаясь к прежней теме, спросила. «А какая она, ваша раса? Как выглядит ваша планета?» Разбуженное любопытство требовало удовлетворения, и Эрикер не разочаровал. «А нет никакой планеты», — хмыкнув, сказал он. «Есть несколько довольно больших космических станций, похожих на города. Много металла, мало растений, напоминающая здешнюю атмосферу». «Разве киборги дышат?» — удивилась я. «Киборги нет, а вот элентри, которые ими управляют, для работы со стихией требуется эта самая стихия. Вода, огонь, воздух, свет, тьма, прочее. Всего 16 разновидностей элементалей. И именно стихия при особых условиях способна породить новый дух. Это случается крайне редко, как, впрочем, и полное истаивание представителей нашей расы». «Истаивание?» — сорвалось с моих губ, прежде чем я успела прикусить язык. Снова переспрашивать услышанное было неловко, особенно если учесть, что общий смысл сказанного Эрикером я поняла. «Растворение духа в собственной стихии или в материале, как это бывает у каменных. В переводе на ваше понятие — смерть. В случае элентри — смерть духа, потому что тел за нашу бытность мы способны сменить много». «Это я уже заметила», — кивнула, не сумев сдержать тяжелый вздох. Парочку мамаша нефилинов даже продемонстрировала в действии. Воспоминания о ней заставили поморщиться. «Рос!» — в «В смысле, Рик?» Скинув голову, воскликнула я. «Вы пленили Ред. А как же Таша и Ильва? Они оба заперты где-то в ее лабораториях». Нервно облизала губы и впилась пальцами в собственные плечи. Почему-то стало холодно. Или это нервное? Каэр в образе Нади обещал туда вернуться, но... Надя! Я чуть прикусила губу, стараясь подавить таким незатейливым способом внезапную вспышку. Нет, не боли. Стыда. За то, что так быстро забыла о Вивьере, ставшей мне за время похода почти подругой. А может, это сработало все то же нежелание верить в смерть небезразличного существа? Ее ведь убили? Спросила Лилея глупую надежду услышать отрицательный ответ. Да. Сказал собеседник, и я тихо выдохнула. И ничего уже нельзя сделать? Например? Ну, воскресить как-нибудь, нет? Вряд ли. Хотя у Кайра на тело этой Лефы вроде были какие-то планы. Это какие же? Нахмурилась я. «Полагаю, чисто научное. А ты что подумала?» Ухмыльнулся он. «Да тоже. Ничего хорошего». Пробормотала, смутившись. «И как скоро Каэр отправится во владение Ред?» «Скоро. У него есть все коды к ее замкам, как, впрочем, и к моим. Он все эти годы работал на нас обоих, так что не беспокойся за Норда и своих подруг». «Таш больше не Норд», — грустно проговорила я. «Он теперь такой, как Лин». Ну или почти такой. Ред называла его Нефилоризом. Надя мертва, а Ильва? Какая она мне подруга? Разве что по несчастью. Но она сестра Тины, поэтому я за нее беспокоюсь. К тому же нам с Ильвой противопоказано находиться рядом. «Почему?» — заинтересовался блондин. «Плохо на здоровье сказывается». Решила не вдаваться в подробности я. «Душа ее теперь в моем человеческом теле. Серокожие Лефери, останься она среди них, в лучшем случае сочтут такую женщину выродком, в худшем — демоницей. И это скверно кончится. Хотя о чем я? Ты и сам все прекрасно знаешь. Так вот, если есть возможность, 28-й нефилин лучше отправить на Землю. Она, насколько мне известно, неплохо там прижилась. Или это сложно?» «Не очень. У Ред отлаженная система порталов в твой прежний мир и в Лефандрию. Просто надо сказать Кайру, и вы с ней больше не встретитесь». Его губы растянулись в понимающей улыбке. И как только просёк гад мои корыстные мотивы, я действительно не имела желания больше пересекаться с бывшей хозяйкой своего нового тела. И причиной тому был не только страх отторжения души. Я очень не хотела делить с ней Тину. Поэтому вариант вернуть новую Валерию Бродскую обратно в понравившуюся ей жизнь лично меня очень даже устраивал. И пусть это в чем-то подло и эгоистично, пусть, но допускать ее встречу с моей Тинарой я не желала. Нравилась Сильве земная жизнь? Не хотела она менять ее на Лефандрию? Вот пусть и наслаждается. Ей комфорт, интернет и прочие блага цивилизации. А мне — любимый мужчина, любимая сестра и любимый... Да-да. Уже родной и любимый дом внутри горы. Чем не равноценный обмен? «Буду благодарна», — сказала я, глядя в светло-серые глаза собеседника. «А что с Ташем?» «О, его тоже предлагаешь отправить на Землю?» — ехидно поинтересовался блондин. «Ну так, чтобы не путался под ногами и не заявлял права на бывшую невесту». Шутку я не оценила, хмуро посмотрела на мужчину и мрачно ответила. «Я, конечно, понимаю, что тебе весело, и что прошу лишнее, тоже понимаю. Но заметь, не я, а ты был инициатором этого разговора по душам, так что...» «Да ладно, Лер, я все понимаю». «Ой, Ли, теперь настала моя очередь ехидничать». «Я несколько лет жил среди нордов с полным погружением в их реальность, это не считая регулярных отчетов элементалей». «У, предатели!» — пробормотала я себе под нос. «Для кого как?» — повел плечами Эрикер. «К тому же у них просто нет другого выбора». Мы немного помолчали, глядя на разноцветное великолепие, похожего на мираж сада. Потом я спросила. «Как же так вышло, что у тебя оказалось 50 подопытных элементалей, а у Ред и Кайра — ни одного?» «И возвращаясь к моему первому вопросу, что вы планируете сделать с Лефандрией?» «Ред собиралась наводнить эту страну нефилинами». Только вместо земных душ использовать души Элентри. Ну а ты что? Увеличишь количество нордов? А Каэр? Чем он занимается, кроме выведения новых видов подземной живности? Отвечу по порядку. продолжая гипнотизировать взглядом соседний куст, сказал мой собеседник. «Во-первых, элементали. Все они бывшие заключенные, по большей части политические, приговоренные к смертной казни через остаивание. Формально в элементариуме их больше нет, мертвы. Обратно им путь заказан. Да и не помнят они прежний дом и свою прошлую жизнь. Память начисто стерта и продолжает стираться каждый раз при разрыве связи с напарником». Он на время замолчал, вероятно, обдумывая, как подать следующую информацию. «А кто выбирает для них мальчика Лефери и по какому принципу? Ты?» Воспользовалась паузой я. «Нет», — мотнул беловолосый головой мужчина. «Очищенный от воспоминаний элементаль сам ищет себе живой источник энергии и будущего друга в одном лице. Единственный критерий — возраст. Дух-невидимка летает среди Лефери, наблюдает, прислушивается, выбирает, пока не найдет подходящего для себя ребенка. И тогда я делаю привязку. Не стану рассказывать, как именно, ты вряд ли поймешь. Да и сама просила избавить тебя от подробностей». Он усмехнулся. «А язык? Если им очищают память, откуда они знают язык Лефери? А некоторые, насколько мне известно, еще и с русским знакомы». «Словарный запас Лефери загружается в память элементалей перед выходом из спячки. Здесь все просто. А русский, английский, итальянский и несколько скандинавских языков знает Каир, фирсы которого подселены в города этих стран. Видимо, некоторые...» Он сделал ударение на последнем слове. «Нахватались лишнего у нашего животновода». Я улыбнулась, представив любопытного хохмача Лааша, который достает невозмутимого кимозеку. «Когда только успел», — поделилась своими мыслями с собеседником. «Иногда элементали покидают напарников, обычно во время сна», — объяснил блондин. «Так как связь достаточно сильная, они чувствуют пробуждение Норда и вскоре возвращаются к нему. Теперь о том, почему эти списанные со счетов элементариума существа оказались у меня. Все просто. Я их купил». «Жуть!» Одним словом, я выразила все свои мысли по данному поводу. «А, по-моему, сплошное благо. И они выжили, и у меня рабочий материал появился». От такой формулировочки меня малость перекосила, но высказывать гаду, ставшему моим союзником, свою фи, я, естественно, не стала. А вот почему Ред с Кайром не приобрели себе подопытных тем же незатейливым способом, все таки спросила. «Потому что у них не было такой возможности, а у Кайра, ко всему прочему, не было и желания. Он прекрасный мастер, способный создать любое кибертело, начиная от примитивных глейзов и заканчивая этим». Эрикер хлопнул себя по груди, аккуратно тем местом, куда был встроен его серебристый медальон. «Именно поэтому я сделал все, чтобы Кайр выбрал именно нашу тройку». «А были и другие?» «Были». «И все так же, как вы, осели в разных мирах и пытались решить проблему инфицированных Элентри?» «Ага». «И как?» Я задумчиво посмотрела на блондина. «Удачно?» «Без понятия. Мы не поддерживаем связь». Как-то чересчур легкомысленно ответил он. Я нахмурилась. Что-то в настроении Рика Росса меня настораживало, причем сильно. А если этот их серпентарий давно уже не нуждается в биологических телах для дефектных элементалей? Они ведь тут лет 60 сидят, если не все 100. Хотя стоп. Если Ред связывалась со своими, то должна была знать о востребованности ее экспериментов. «Да-да, Лера, ты совершенно права». С легкой иронией проговорил мужчина, хотя я не произнесла вслух ни одного членораздельного слова после сказанной им новости. «Мы тут застряли, причем давно и, надеюсь, надолго. И если Ред еще лелеяла надежды на свое триумфальное возвращение, поэтому время от времени общалась с элементариумом, то нас, Кайром, все устраивало как есть». Губы его тронула улыбка, такая теплая, что мне все сложнее было поверить, что говорю с киборгом, очень похожим на Норда, но все таки искусственно созданным существом, внутри которого металлический скелет с кучей проводков. И все же Эрикер был живым, в отличие от Ред. «Два новых девственно чистых духа — огонь и вода. Это такая редкость даже в элементариуме, а тут родились». «Поздравляю!» — искренне сказала я. Мужчина кивнул. «Наверное, я слишком увлекся своим проектом. Слишком втянулся, проникся и привязался к тем, кого создал. Для меня все они как дети. Каждая пара тщательно подобрана, сыграна. Элементаль и Норд прекрасно дополняют друг друга, доверяют, и именно поэтому хорошо взаимодействуют при работе со стихией. И я не уверен, что массовый захват тел Эфири будет все это учитывать. Как не уверен, что мир, который мы с помощью фирсов вывели на новый уровень развития, останется прежним. Инфицированные Элентри погружены в спячку. Они могут проспать сколько угодно лет, пока какая-нибудь из троек не придумает достойный выход. И это точно будем не мы. «Понравилось играть в богов?» Без тени осуждения спросила его. «Гораздо больше, чем в рядовых ученых, бьющихся за финансирование своих безумных проектов». Ничуть не обиделся он. «Вы поэтому Ред заперли в Кубарвис?» Полюбопытствовала я, начиная понимать, что 2G спасали вовсе не Насташем, а себя от планов третьей гадины. Мы же просто оказались на нужной стороне, поэтому и живы. «Возможно», — уклончиво ответил блондин. «После того, как она похитила одного из моих и покушалась на жизнь других, я решил, наконец, закончить наше давнее противостояние, как и проект Нефелин». «Из-за этого? А мне показалось, что все дело в ее идее запустить массовое производство нефелинов». Хлопнула ресницами я. «И это тоже», — осклабился в ответ он. «Много еще причин и поводов, Лер. Не буду перечислять, не надо тебе это. Скажу только, что в конечном итоге мы с Кайром решили обрубить все концы и остаться на этой планете. Ред нам мешала. Как, кстати, и вам. Поэтому теперь она в ловушке, а мы с тобой здесь. Сидим и беседуем, как хорошие друзья». Последние два слова мужчина выделил интонацией, и я согласно кивнула, решив, что положение хорошего друга с Росом мне нравится куда больше, чем участь слабого врага. «А что будет с землей?» — меняя тему, спросила его. «Хочешь вернуться?» — скинул бровь он. «Ни за что!» Мой ответ получился слишком громким и поспешным, но это ничуть не уменьшало его искренности. Я правда не хотела. Моя жизнь, моя любовь, мой дом и мое будущее — все это было здесь. О прошлом остались лишь похожие на сон воспоминания, приятные и не очень. «Значит, заберем оттуда фирсов и закроем переходы на Землю тоже. Этот мир для своих экспериментов нашла Ред. Сочла его достаточно продвинутым, чтобы используемый в опытах души напоминали Элентри. И недостаточно развитым, чтобы обнаружить ее деятельность на своей территории. Нас с Кайром интересует только Лефандрия и прилегающие к ней территории». «И что вы планируете тут делать, если не искать биологические тела для элементалей?» — осторожно уточнила я. «То же, что делаем последние десятилетия, Лер. Я создаю Нордов. Он — новый вид животных. Работа с биологическим материалом — давнее хобби Кайра. К тому же у него тут завелась любимая женщина, которая точно не захочет переехать в кибергород». «Любимая женщина?» — эхом повторила я. «Ну, в переводе на ваш язык — да». «А не в переводе?» «Кайр слишком ею увлечен. Помог сбежать. Подсунул в компанию разумную Орну, глазами которой мог видеть сам. Да еще и демоновы зоны, блокирующие электронику, устроил». «Так речь про Лин? Наконец-то до меня дошло. Хотя могла бы догадаться и раньше, судя по тому, как эта парочка от нас уединялась. Интересно, когда она узнала о его интересе к себе? Ведь думала, что удрать от 3G смогла исключительно своими силами и с помощью подвернувшегося случая. А оказывается, вон оно как. В случае имя есть — Кайр». Как-то сразу вспомнилась недавняя прогулка Химеры с Надьей. Может, именно тогда он, говоря устами Кудрявой, и рассказал ей все. «С ней, угу», — кивнул Эрикер. «Забавно», — пробормотала в ответ. «Хотя забавно мне не было. Разве что радостно за подругу Нефелина, которую правильнее, наверное, называть как Таша, Нефелризом. И грустно за себя, потому что моя половинка все еще ждет нашей встречи, как и я. А один словоохотливый гад, которого ни с того ни с сего потянуло на откровение, продолжает оттягивать долгожданный момент. «Когда мы пойдем к Йену?» — скинув голову, спросила я. Мужчина несколько мучительно долгих секунд смотрел мне в глаза, а потом широко улыбнулся, взъерошил мои спутанные волосы, легонько щелкнул по носу и, поднимаясь, сказал: «Пошли, страдалица. Договорим потом». Я шустро вскочила, приняла протянутую руку блондина и вместе с ним пошла обратно к порталу. «Последний вопрос», — скользя взглядом по источающим свет кустам, сказала я. «Что это за сад такой, да еще глубоко под землей?» «Итирва куща — растительный проект Кайра. Его потом подробно и расспросишь. Или ты решила, что с ним больше не увидишься?» В голосе его слышалась насмешка. Глаза улыбались, как и губы. «Жажду пообщаться с вами обоими и с Лин тоже», — заверила его я. «Но после встречи с моим Таманом».